Вот такая теперь хата и у Гритька. Разрушит ее хозяин, рассыплется она трухою, и сотрутся последние воспоминания о прежней жизни. В новой хате поселится молодая хозяйка, и малыш, качаясь в плетеной люльке, будет пить теплое молоко и слушать материнскую песню. Только тебе, сын мой, хоть и не поминай про свадьбу, Гритько на 4 года моложе, а глядишь, осенью женится. Что ж с тобой такое? Выйдя к кооперативу, Дакия увидела возле клуба большой хоровод. Танцующие сперва по птичьи подпрыгивали в лад, а потом, подымая облако пыли, закрутились вихрем по площади. Только Дмитра моего не видно на танцах. Опять в хате сидит. Но дверь была заперта снаружи, и Дакия прошла в сад. Дмитро лежал под развесистой яблоней, положив голову на руки, ветерок перебирал странички, лежавшие рядом книги. Видно, задремал парень. Темно-русые волосы, затеняя лоб, накрыли широкую загорелую ладонь. Губы полураскрыты, смуглое лицо спокойно. Во сне Дмитро был ближе матери. Тогда ее не тревожила резкость черт и взгляда, та неуловимая, но определенная печать упорства, которая нет-нет, да и проглянет сквозь невозмутимость настороженным блеском синеватых белков, чуть заметной дрожью надрезанных лепестков горбатого носа. Вдова села на траву, любуясь сыном. Тихо вокруг, дремлет сад, кланяясь хозяйке, вырастившей его и выходившей. Каждое деревце дорого ей, в каждом часть ее жизни. Как за ребенком ухаживала она за надломленной ветром веткой пипинки, подпирала ее, шпаклевала, перевязывала рукавом своей сорочки. И зажила рука яблони, обросла шершавой, сморщенной, как постол корой, засветилась восковыми комочками яблок. «А это вы, мама?» Спросонья Дмитро одновременно ловит взглядом и нависшее над плетнем небо, и переплет ветвей с голубым просветом и повязанное платками лицо матери. «Обедать пора!» Сильным движением он поднимается с земли и, пригибаясь под ветвями, идет за Дакией. Мать ставит еду на стол. У клуба девчата, парни, точно пчелы роятся, музыка, танцы. Грить о тебе спрашивал. Шефчик? Шефчик. Велел выгнать на улицу. Придется послушаться, кочергой со двора прогнать, или сам пойдешь. Что я там не видал, отвечает Дмитро, чувствуя между тем, что его и в самом деле потянуло на площадь, где собралась молодежь. Что такое, спрашивал он себя. Какое-то беспокойство подталкивало его одеться и выйти на улицу, постоять с парнями, послушать веселый смех, забористые шутки. «Пошел бы», — упрашивает мать. «И чего вам не терпится? Что я музыки не слыхал?» — говорит Дмитро и ловит себя на том, что слова матери нравятся ему, что его и вправду тянет из дому. «Да и Гриц ведь там, ни одного танца не пропустит». И все с ней. Перед глазами встает Марийка с белокурой, круглолицей дочкой. Засмеется, а на щеках ямочки. А рядом возникает Марта, такая же, какой видел ее когда-то на Сафроновом дворе. Застыла в просвете между полуотворенной калиткой и тесаным столбом, вся в красном, русая коса перекинута на высокую грудь. Только черты лица стерлись в памяти, а на их место улыбающееся лицо Югины. Наваждение, да и только. Чтобы прогнать воспоминания, Дмитро пытается думать о завтрашней работе. На рассвете надо отбить косу, выточить нижний зуб для грабков и пойти косить ячмень. Выйдет он как можно раньше, чтобы не отбивался налитой росой хрупкий колос. И там, на поле, уже выходит Югина. Дмитров встал из-за стола и подошел к сундуку. «Какую тебе сорочку достать?» — засуетилась мать. Он наряжается долго, тщательно, и, накинув пиджак, все еще колеблясь, на танцы ли идти или на опушку леса, медленно шагает по широкой улице. На площади то затихает, то гремит на все село музыка. Грациозная полька в припрыжку катится над яблоневыми садами, над хатами, дремлющими в разомлевшем вишенье. «Дмитро, гром тебя расшиби! Здорово!» Приземистый раскрасневшийся Варивон протягивает ладонь с короткими пальцами. «Не дерлишь ли ГПК?» — и хохочет. «Не хочу у тебя хлеб отбивать». «Здравствуйте!» — Гречко подает руку, отирая платком пот с разопревшего лица. Он только что вышел из круга, разгоряченный и радостный. От него ласточкой порхнула Югина, и как в гнездо легко влетела в кольцо девушек. Старшие подруги снисходительно покосились на нее. Распрыгалась коза, а уж, гляди, невестица. «Вот я и говорю, ребята, богач, если б мог, сам бы себя поедом съел», — говорит, скручивая самокрутку, черный носатый парень, Амельян Синица. «Есть у меня на прудище четвертинка овса. Добрый овес уродился. Урочище-то наше как раз на меже с любарцами, а им пальцы в рот не клади, так и норовят на чужом поле за даром скотину накормить. Вот и не дает мне отец поспать. Только заснешь, а он уже скрипит над ухом. Амельян, беги на прудище». «Бегу, ничего не попишешь. Мой-то старик, только разозли его, не пожалеет кнута, на спине изломает». Дмитро подходит ближе к рассказчику и перехватывает голубой, беззаботный взгляд Югины. Девушка приветствует его улыбкой, а потом поджимает губы и переносит все такую же светлую улыбку куда-то дальше на других. На круглом лице ее и в самом деле подрагивают капризные ямочки. Вокруг носа недоспелыми зернышками мака рассыпаны розовые веснушки. Под блузкой точно два яблока на одной веточке расходятся в стороны упругие груди. «Ничего в ней нет особенного», — решил Дмитро. Югина, передразнив кого-то, по-детски затопала ногами. Дмитро снова взглянул на нее с любопытством, но тут же подумал: «Мамкина балованная дочка». «Бегу я, значит, на прудище», — продолжает Амельян. «Дорога теплая, а тропка-то на лугу холодна, роса кругом. Из-за большака месяц взошел, и до курганов вроде стало ближе. Перепел откликнулся: спать пойдем, спать пойдем. Поспишь тут черта с два. И такое меня зло разбирает. Поднялся я на курган, за ним пруд, а по нему дорожка лунная прямо к моему полю. Гляжу во все чьи-то быки. Кругом никого. Пригибаюсь, бегу, да все по сторонам оглядываюсь. А возле самой межи человек шевелится. То согнется, то выпрямится, то согнется, то выпрямится. И так истово поклоны отбивает, что и не услыхал, как я наскочил. Святый Боже, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, — шепчет. Ну, я и добавил: помилуй нас. Да как сикану по правому плечу, да как сикану по левому плечу.